Поглядев на Сью, она воскликнула. «Да я бы и так могла догадаться». Она сказала, что, по слухам, моя мама работала гладильщицей брюк в химчистке, расположенной в другом конце города. Мы со Сью немедленно поехали туда и нашли мою бедную маму, которая, когда мы вошли, сбрызгивала вычищенные брюки перед тем, как их гладить. Увидев меня, мама бросила все и крепко меня обняла. Она плакала и заламывала руки. Я все еще не забыл, как она раньше это делала. Моя добрая мама. «Форест», — сказала она, — «наконец-то ты вернулся. Не было ни одного дня, чтобы я не думала о тебе, и ни одной ночи, чтобы я не проливала о тебе слез с тех пор, как ты покинул дом». Ее слова меня не удивили, и я спросил ее о проповеднике. «Гнусный, вонючий хорек», — сказала мама. «Мне стоило бы понять это раньше. Не прошло и месяца, как он выгнал меня из дома, спутавшись, 16-летней девчонкой, а ему самому почти 60. Вот что я скажу тебе, Форест. Проповедники далеко не такие высоконравственные люди, какими кажутся». И тут из глубины химчистки раздался громкий скрипучий голос. «Гледис, никак ты оставила брюки под включенным прессом?» «Боже мой!» — закричала мама и бросилась в комнату, где стоял гладильный пресс. Оттуда вырывались клубы черного дыма и доносились голоса, кашель, тревожные крики. Буквально через мгновение я увидел, как какой-то мерзкий, совершенно лысый тип грубо схватил маму и потащил ее, крича во все горло. «Вон отсюда! Убирайся! Кончилось мое терпение! Эти брюки — последняя капля!» Мама плакала навзрыд, а я подошел к этому мужику и сказал: «Мне кажется, вам лучше убрать свои руки от моей мамы». «А ты кто такой, черт подери?» «Форест Гамп», — ответил я. «Ну так и вали отсюда», — заорал он. «И не забудь прихватить свою мамашу, она здесь больше не работает». «Вам лучше бы прекратить говорить о моей маме в таком тоне», — сказал я. «Да? А что будет?» Пришлось показать ему, что будет. Для начала я сгреб его в охапку и поднял над головой. Затем отнес в помещение, где стояла огромная машина для стирки одеял и ковров. Открыл крышку, сунул его внутрь, закрыл крышку и повернул рубильник. Последний раз я видел его, когда его задницу омывала вода в режиме полоскания. Мама плакала в голос, не отнимая от глаз носового платка. «Форест», — причитала она, — «ведь я потеряла работу». «Да не волнуйся ты, мама», — утешал я ее. «Все будет нормально. У меня есть отличная идея». «Форест, ну какая у тебя может быть идея?» — горестно вздохнула она. «Ты ведь дурак. Разве у дурака может быть отличная идея?» «Это мы еще посмотрим», — ответил я, стараясь говорить уверенным и бодрым голосом. Как бы там ни было, я был очень рад тому, что в первый раз дома поступил как надо. Мы вышли из химчистки, и мама повела нас к себе в меблированную комнату, которую снимала в доме неподалеку. Когда я познакомил ее со Сью, она обрадовалась тому, что у меня появился, наконец, хоть какой-то друг, пусть даже орангутанг. Мы с мамой пообедали у нее в комнате, а Сью она принесла из кухни апельсин. После обеда мы со Сью отправились на автобусный вокзал, чтобы ехать в Байя Ла-Батре, где жила семья Бубы. Шел дождь, и я запомнил маму, стоявшую на крыльце дома. Когда мы тронулись в путь, мама громко заплакала и, прижимая платок к глазам, долго глядела нам вслед. Я оставил ей половину из своих $5000, чтобы как-то поддержать ее на плаву, поэтому был отчасти за нее спокоен. Прибыв в Байя Ла-Батре, мы без труда нашли дом, где жила семья Бубы. Около 8 часов вечера я постучал в дверь. Открыл пожилой человек и спросил, что мне надо. Я назвался, сказал, что знал Бубу с того времени, когда мы оба играли в футбол, и что потом мы вместе служили в армии. Мой рассказ сильно взволновал мужчину, и он пригласил меня войти. Я велел Сью подождать во дворе и не показываться никому на глаза, поскольку обитатели дома вряд ли общались с такими существами, как он. Пожилой мужчина, а это и был папа Бубы, принес мне стакан чая со льдом и пока я пил, засыпал меня вопросами. Ему хотелось знать все о Бубе и о том, как он погиб, и вообще обо всем. Я рассказал ему все со всеми подробностями. Он молча слушал и, наконец, сказал: «Знаешь, Форест, о чем я думаю все эти годы?»